Глава 14. Великая чародейка. Марго соскользнула в сон, будто ее кто-то спихнул с ледяной горки. Только что гладила рыську, а уже стоит посреди величавого древнего леса. Небольшая поляна, окруженная высокими ровными деревьями, прятала в своей глубине резную беседку с травяной крышей. Туда Марго и отправилась, осторожно ступая босыми ногами по мягкой зеленой траве. В этом сне на ней было широкое льняное платье изумрудного цвета, волосы свободно рассыпались по спине, а легкий ветерок пытался сбросить на глаза длинную челку. Марго отмахнулась от веселого ветра и улыбнулась встречающему ее на пороге беседки мужчине. Он был красив той нереальной волшебной красотой, которую можно добиться только в фотошопе или во сне. Не очень высокий, ниже Ролана, но гибкий и стройный, с темными непроницаемыми глазами под густыми бровями, ровным носом и чувственными губами. Он казался совсем юным, хотя на висках серебрилась седина и взгляд выдавал прожитые годы. Ни разу в своей жизни Марго не встречала мужчину, которому бы так шли длинные волосы. И сине-черные, гладкие, блестящие, они густым водопадом закрывали спину и струились длинными прядями по груди, доставая до колен. «Не представляю, как ухаживать за таким богатством», — покачала Марго головой. «Вы, наверное, тратите в день по несколько часов только на расчесывание». Мужчина улыбнулся и легким пасом превратил прическу в две косы, которые перекинул за спину. «На самом деле все не так и сложно». Он протянул Марго руку, помогая подняться на небольшую ступень. «Сложнее их отрастить». «Зачем мужчине такие длинные волосы?» «Чародеи не стригут волос. Это наша мудрость и сила. Чем длиннее косы, тем сильнее чародей. Запомни это, Марго». «Даже боюсь представить, какая в вас скрыта сила». Незнакомец подвел Марго к мягкому диванчику и помог сесть, а сам устроился напротив. Вытянув ноги и сцепив руки в замок, он разглядывал Марго с жадным интересом и легким, едва заметным напряжением. «Я ждал, когда ты прикоснешься к родовой магии и страшился этого момента». «Почему?» Марго откинулась на мягкую подушку и глубоко вздохнула. Здесь, в ее сне, воздух пах лесом. Она помнила этот запах. Мох, хвоя, теплая кора и едва заметный аромат медовых цветов. «Боялся, что ты не захочешь прийти, что не простишь». Что-то болезненно кольнуло под ребрами, там, где билось сердце. Марго подняла глаза, вглядываясь в незнакомые, но все равно родные черты. «Вы отец Маргешки?» — спросила одними губами. Мужчина отрицательно качнул головой и подался вперед, заглядывая в глаза. «Нет, Марго, я твой отец». Он думает, что она с воплем «Здравствуй, папа!» бросится к нему на шею. Так не дождется, пока не представит заключение генетической лаборатории о подлинности теста на отцовство. А то приснится же всякая ерунда. Правда, мужик красивый, тут подсознание не подкачало. Мужчина тихо рассмеялся. «Даже если бы я сомневался в нашем родстве, то теперь все сомнения исчезли. Ты моя дочь, Марго. В каком бы теле ты ни находилась, ты тоже Альтар. Наша родовая магия не ошибается. Да и лес принял тебя». «Ну, раз я твоя дочь...» Марго оценивающе пробежала глазами по одежде Альтар. Белая льняная рубашка, подпоясанная цветным поясом. Темные штаны, заправленные в мягкие полусапожки. Не богато, но очень аутентично. То жду родительского напутствия и нравоучения. Имя твое узнать мне бы тоже хотелось». «Разве ты его не знаешь?» — прищурился обретенный отец. «Запамятовала», — честно призналась Марго. «А когда не знаешь, да еще забудешь». «Ирс Арденвейн». В воздухе возник и тут же пропал призрачный символ бесконечности. «Мне пора, дитя», — мягко добавил чародей. «Но скоро мы встретимся еще раз». «Пока», — Марго помахала ладошкой. «Странный сон, но приятный». «Это не сон, дочь», — улыбнулся Альтар. «И чтобы ты о нем не забыла, возьми это». Он надел на палец Марго тонкое колечко. «Никому не доверяй, кроме своего фамильяра. Драконы не предают. До встречи». Он начал таять, а Марго вдруг вспомнила. «Отец, а ты не знаешь, как поживает Маргешка?» «Я разузнаю», — раздался затихающий голос. Марго встала и отправилась бродить по лесу. Когда еще такой шанс выпадет попасть из зимы в лето? Жаль, что ей приснился лес, а не море. А то сейчас повалялась бы на теплом песочке, поплавала в прозрачной воде, поглазила на стройные загорелые торсы с кубиками. Марго хихикнула и подумала, что это замечательный сон, и больше ей ничего не снилось. Она открыла глаза и уткнулась взглядом в синий потолок, имитирующий звездное небо. Медленно перевела взгляд на голубые стены, большое панорамное окно. Странно. Вроде бы спать ложилась в другом месте. Осторожно повернула голову и увидела Кадена, обвивающего телом кресло, в котором, откинув на спинку голову, спал Ролан. «Вот черт!» — тихонько ругнулась Марго. «Я страдаю лунатизмом?» Спящий Ролан выглядел очень человечным. Разгладились хмурые морщинки на лбу, губы не кривились в презрительной холодной усмешке. Выражение лица было умиротворенным и счастливым. Профессиональный взгляд художника подмечал детали. Поворот головы, четкую линию скул и подбородка, сильную шею с аккуратным кадыком, безволосую грудь, видную в вырезе темно-синего халата. Взгляд опустился ниже, и Марго прикусила губу, представляя, как бы мужчина выглядел без одежды. Интересно, а под халатом есть белье или только сильное и гибкое тело? Моментально захотелось проверить, и Марго сама себе улыбнулась. Такой домашний, родной и совсем не страшный. Жаль, что образ обманчив, и на самом деле перед ней сидит хищник, преследующие собственные цели. И эти цели не совпадают с желаниями Марго. Ролан сидел очень близко. Если откатиться на край кровати и вытянуть руку, можно дотронуться до колена. А еще до Марго доносился едва уловимый аромат мужского парфюма. Так пахнет снежный можжевельник. Откуда-то она точно знала, что это именно он, растущий высоко на склонах колючий куст. «Нравится то, что видишь?» — не открывая глаза, спросил Ролан, и Марго быстро отвела взгляд от бугорка на халате чуть ниже пояса. «Очень», — честно ответила она, совершенно не смущаясь, что ее застукали за разглядыванием. «Я бы вас нарисовала, вот таким расслабленным, домашним, беззащитным и милым». Ролан медленно открыл глаза. «Милым? Ага». Марго поправила подушку и мечтательно протянула. «А если бы вы согласились позировать обнаженным, я бы...» «Нет», — как-то слишком быстро ответил владыка. «Не думаю, что это хорошая идея». «А как я здесь оказалась?» «Хочу задать тебе этот же вопрос». Ролан иронично поднял брови. «Сплю, и вдруг в моих объятиях оказывается совершенно обнаженный Альтар». «И вы что?» — с любопытством спросила Марго. «Испугались и сбежали спать в кресло?» «А ты бы предпочла, чтобы я воспользовался моментом». Марго на мгновение задумалась, оценивающе рассматривая владыку. Ролан ее взгляд понял правильно и, не выдержав, расхохотался. «Все время забываю, что ты жила в другом мире, и у тебя был мужчина». Последние слова он произнес с явным недовольством. «Ты слишком свободна и открытая, и совершенно не беспокоишься о репутации. Все Альтар такие». Стало обидно. Она ведь не рвалась в спальню к этому безучастному ледяному, а он ее попрекает, словно это Марго попыталась лишить невинного мужчину чести. Рассказывать о ночном происшествии моментально расхотелось. «Не знаю. Я знакома только с одним». «Когда успела?» «Сегодня ночью, и думаю, что проснулась я в вашей кровати не без его помощи». Марго нахмурилась. Отец Маргешки вполне мог подтолкнуть дочь к нужному ему выбору. Если он в свое время провернул такую многоходовочку, то перенести ее из спальни в спальню для него точно не составит труда. С папашей-интриганом придется поговорить серьезно. Мне жаль, но то, что ты провела ночь в спальне своего хозяина, уже не секрет. Ролан не улыбался, и по его лицу Марго не могла понять, доволен он этим или наоборот зол. Твоя репутация... Сами сказали, что меня она не волнует. Перебила его Марго и сползла с кровати, прихватив с собой одеяло. Тоже мне хозяин нашелся. Судя по тьме за окном, сейчас глубокая ночь. Не смею больше занимать вашу кровать, ваше мажество. Спасибо, что не воспользовались моей беспомощностью, добавила язвительно, чувствуя, как глаза наполняются злыми слезами. Она оглянулась в поисках двери и, волоча за собой одеяло, направилась к выходу, злясь на отца Маргешки и проклиная тот день, когда оказалась в этом мире. Душа — альтар, заплутавшая между мирами. Как же! И никакой он ей не отец. У Марго были настоящие родители, а не этот манипулятор. «Ты должна исправить нашу ошибку!» — зло бубнила она под нос, дергая на себя дверную ручку. «Да плевать мне на вас всех!» — заорала, когда дверь не открылась. «На ледяных, на алтар, на ваш чертов лес, алтарь и весь мир заодно! Я хочу домой, к нормальным людям, где мужчины не рассматривают тебя как живот на ножках, где можно просто влюбиться, не думая, что это голый расчет и приказ совета старейшин. И не смей ко мне приближаться!» Она резко развернулась, когда почувствовала движение за спиной. Ролан остановился в шаге, рассматривая Марго, как какого-то дивного зверька. «Ты мне не хозяин», — отчетливо произнесла она, успокаиваясь. «Я лучше умру, чем позволю загнать себя в рабство». «Быть Наирой не значит быть рабой», — хмуро произнес Ролан. «Наоборот, ты получишь такие привилегии, о которых мечтают все леди». «Он не понимает. Просто не понимает». Привилегия зачать ребенка, отдать ему свои силы и вернуть плод в утробу твоей жены? Без права иметь своего ребенка? Знаешь, у нас тоже практикуется зачатие из пробирки, когда оплодотворение происходит в лаборатории, а потом материал пересаживается женщине. А еще у нас развито суррогатное материнство. Это когда такой материал пересаживается чужой женщине, и она вынашивает чужого ребенка. Ролан слушал с огромным интересом. Но у нас это все происходит добровольно. Люди знают, на что они идут и что получат в результате. «Разве у нас не так?» — нахмурил светлые брови Ролан. «У вас не так», — качнул головой Марго, прижимая к груди одеяло. «У вас женщине не дают выбора. Ни вашим женам, ни донорам». «Наирам?» «Как ни назови, ничего не изменится». «Я никогда не думал об этом с такой точки зрения», — задумчиво протянул Ролан. «Наверное, со стороны все так и кажется. Но это не я придумал, и система прекрасно работала. До сих пор никто не требовал расторжения контракта». «Возможно, для меня все это дико, потому что я знаю другую жизнь», — устало произнесла Марго, прислоняясь к стене. «Откройте дверь». Мимолетная истерика отняла последние силы, доказывать что-либо, объяснять, сравнивать не хотелось. Кто она такая, что пытается навязать свои взгляды людям с совершенно чужим ей менталитетом? Это как прибыть в наше раннее средневековье и потребовать для всех людей равных прав, или начать рассказывать о научном устройстве Вселенной. Хорошо, если сочтут за неопасного сумасшедшего, но ведь могут и на костер отправить. Марго. «Идите к черту». «Черт?» «Мелкий пакостник, вредный и глумливый». Ролан едва заметно улыбнулся, и по смешинкам в голубых глазах Марго поняла, что он представил сейчас на месте черта одну несговорчивую альтар. «У тебя истончена аура, ты еще не восстановилась. Для тебя безопаснее находиться здесь, в хорошо защищенном помещении, под присмотром сильного мага. Вернись в кровать, пожалуйста». «Я и собираюсь это сделать». Она упрямо тряхнула распущенными волосами и представила, как сейчас выглядит. На голове, наверное, воронье гнездо. А плевать. Хочу вернуться в свою кровать. Повелитель закатил глаза и сменил тему. Кто на тебя напал? Одна из ваших любовниц. Исключено, наша женщина не владеет магией. А насчет любовниц, выходит, согласен. У, деспот и самодур. Значит, один из ваших любовников, съехидничала Марго, притворился женщиной и спокойно открыл портал в мою ванную, а потом также спокойно ушел. Только я уверена, это была женщина. Сильная, техничная, уверенная в своей безнаказанности. Кого из вас троих она приревновала, не знаю. Вчерашний день был богат на прогулки в компании ледяных лэров. Марго не смотрела на Ролана, поэтому не заметила тени недовольства, промелькнувшую на его лице. «Аль Марго, теперь, когда тебя отметило сердце ледяных чертогов, ты не можешь раздавать обещания другим мужчинам. Ты моя Наира. А сейчас будь послушной девочкой, вернись в кровать. Ты ведь мне веришь?» «Знаешь, ненавижу, когда мужчины не просят, а приказывают. Всю свою сознательную жизнь я избегала таких, как ты, властных, расчетливых тиранов». Марго с тоской посмотрела в окно и шагнула к Ролану, запуталась в одеяле и чуть не упала, но была подхвачена и прижата к груди. «Лучшего способа заставить на себя злиться ты придумать не мог». «Я подумаю, как это исправить», — шепнул он ей в губы. Марго на мгновение напряженно замерла, ожидая, что владыка ее поцелует. Так близко были его губы, что она чувствовала морозное дыхание на лице. Ощущала, как уверенно стучит его сердце, видела... «Глаза», — шепнула зачарованно, вглядываясь в голубую бездну. «В них снежный вихрь». «Одним своим присутствием ты вызываешь во мне множество противоречивых эмоций». «Каких?» — спросила шепотом, не делая попытки отстраниться. Сердце немного испуганно билось в груди, и в то же время где-то в животе все замирало от напряжения. Желание прижать к стене и сдернуть одеяло. И в то же время мне хочется перекинуть тебя через колено и хорошенько отшлепать. Я не привык, чтобы мне дерзили. «Это обмен мнениями, а не дерзость», — возмутилась Марго, в то время как ее подхватили на руки и отнесли обратно в кровать. «Спи. Я вижу, что ты на ногах стоишь только из упрямства. Но мне ничего не нужно доказывать, Альтар». Владыка поправил одеяло и отошел. Один за другим начали гаснуть светильники, и скоро свет давали только нарисованные на потолке звезды. Но даже в полутьме Марго отчетливо видела лицо ледяного мага. «А ты?» Немного нервно спросила она, не зная, что ей делать, если маг решит, что на кровати достаточно места для двоих. «А у меня есть кое-какие дела. Я оставлю с тобой Кадана и принесу сюда рысь. Что-то подсказывает, что мне придется в ближайшее время делить эту спальню с одной упрямой несносной Альтар». Марго открыла рот, чтобы возмутиться, но, увидев смеющийся взгляд, натянула одеяло на голову и закрыла глаза. Утром. Она все ему выскажет утром. «Спи, Аль Марго, утром тебя ждет сюрприз. Надеюсь, тебе понравится». «Не люблю сюрпризы», — буркнула Марго и провалилась в сон. В этот раз без волшебных сновидений. Утро наступило слишком быстро, только что спала и даже видела во сне что-то приятное, а уже бьет по глазам солнечный свет, и бодрый до неприличия голос Касси желает доброго утра. «Ой, эти апартаменты еще лучше, чем прежние. Говорят, что тут сам повелитель жил недавно». «Апартаменты», — поправила Марго, открывая глаза. «Нет, не приснилось». А она так надеялась, что ночной разговор всего лишь сон. Но реальность говорила о другом. Все, что произошло ночью, было правдой. Она проснулась в спальне Ролана на его кровати, но самого владыки, к счастью, не наблюдалось, как и его вещей. Только Кася развешивала в шкафу платье. «Утром меня Лэр Тарин навестил. рассказал, что на тебя ночью покушение было, и что в целях безопасности ты теперь жить будешь в защищенных магией комнатах. Жуть! Маргешка, как же так? Вот не надо было мне уходить. Теперь я здесь спать буду, чтобы никто не смог пройти и покуситься на любимую Наиру повелителя. Кася воинственно взмахнула кулаком с зажатыми в нем чулками. А здесь есть для тебя комната? А я на полу у двери себе постелю, чтобы ни одна гадина войти не смогла. А если кто прорвется, то верещать буду так громко, что всех лэров разбужу. Ты же помнишь, как я верещала, когда у нас в сундуке крыса приплод вывела? Марго не помнила, но на всякий случай кивнула. Здесь, конечно, крыс нет, но акустическая атака любого собьет с прицела. Пафосно закончила Кася и тут же пояснила. «Это так Лэр Тарин говорит». «Когда это ты успела с ним поговорить?» Марго надела поданный Касе халат и встала. «Это я трактат прочитала о квалификации мировой нежити. Лэр Тарин не только целитель, но и ученый», смущенно пояснила горничная. «А я подумала, что если его труды почитаю, то смогу и разговор затеять. Ну, как будто у меня вопросы какие-то остались». «Мудро». «Ой, забыла совсем. Туточки повелитель для тебя бумаги оставил. Велел передать, как проснешься. А еще сказал, что на завтрак ждет в малой столовой, что к тебе наставницу приставит по этикету». Кася протянула Марго скрученный в рулон пергамент, перевязанный синей лентой. Ёкнуло сердце, стало так страшно, что ноги подкосились, и Марго присела на край кровати, дрожащими руками развернула пергамент и еще минуту тупо смотрела на буквы, не понимая, что видит. А когда поняла, чуть не разревелась от облегчения. Все же нервное напряжение последних дней дало о себе знать. Это был контракт Маргешки, перечеркнутый синей извивающейся линией, поверх которой крупным размашистым почерком было написано «Аннулирован». «Кася!» Она порывисто обняла подругу и закружила по комнате. «Он меня услышал, понимаешь? Услышал! Я больше не Наира!» «Да как же так?» Не разделила Кася ее радости. «Это по какому праву тебя лишили такой чести? А кто же ты теперь будешь?» «Невеста», — раздался спокойный женский голос. «Теперь Аль-Марго одна из невест повелителя». В спальню заглянула высокая крупная женщина с собранными в тугой пучок светлыми волосами. На ней было строгое темное платье с белым воротником-стойкой, очень похожее на одежду Абатис. «Мы ждем в гостиной, Аль-Марго», — строгим голосом произнесла она, окинув девушек внимательным взглядом. «Наденьте утреннее платье и заплетите волосы в косу. И никаких украшений». Сказано это было тоном, не оставляющим сомнений в том, что дама имеет право указывать. У девушек даже мысли не возникло ей перечить. Правда, Марго хотела поинтересоваться, как дама оказалась в апартаментах повелителя и кто она, собственно, такая, но не успела. Властная незнакомка вышла и плотно закрыла за собой дверь. Бледно-голубое платье с широкими рукавами и тонким пояском, а к нему бежевые туфельки и тонкие чулки. Прикусив губу, Кася перебирала платье. А может, бежевое? Голубое. Через 20 минут, снедаемое любопытством, Марго входила в гостиную. Большая лаконично обставленная комната несла на себе отпечаток личности Ролана. Много света, мало мебели, пастельные тона и никаких статуэток, цветов, ваз. Очень мужской интерьер, холодный, строгий и сдержанный, как и хозяин этих апартаментов. «Доброе утро, ваше мажество», — улыбнулась Владу девушка. «Как дела?» Маг, одетый в белоснежную рубашку и такие же белые штаны, сделал шаг навстречу и коротко кивнул. «Рад, что брат решился», — без улыбки произнес он. «Но я буду ждать результата отбора. Пока ты не стала женой Ролана, у меня есть шанс». «Вы женаты, Лэр Влад», — мягко напомнила Марго. Ей не хотелось быть грубой и ссориться с Владом. Он ей нравился, хотя при общении с герцогом ее никогда не покидало ощущение опасности. «Только это причина твоего отказа». «Интересно, а когда он ей предлагал брак? Что-то память девичья никак не подскажет сей без сомнения уникальный момент». «Я буду свободен, как только ты этого захочешь». Влад ждал ответа, но Марго молчала. «Это госпожа Розалин». Он кивком указал на замершую окна женщину. «Ваше дуэние на все время пребывания невест в ледяных чертогах. Розалин воспитывала еще нас с Роланом. У нее есть доступ ко всем помещениям дворца и во все комнаты ее подопечных. Встретимся позже». Влад ушел, а Марго все смотрела на закрывшуюся за ним дверь. «Это что было, завуалированное предложение? Чего? Руки и сердце или роли Наиры? Она ведь не давала повода. Ни разу не смотрела на мага, как на потенциального жениха. Для нее всегда были табу женатые мужчины. Бабушкины слова навечно остались в памяти. «Никогда, Марго, не будешь счастлива на осколках чужого сердца». Лишь однажды она имела несчастье почти влюбиться в окольцованного мужчину. Но он очень хорошо скрывал наличие жены и двух детей. К счастью, нашлись добрые люди, просветили, что ее любимый Антон счастливо женат и разводиться не планирует. Но это было давно. Марго только поступила на первый курс, и это был ее первый серьезный роман, закончившийся, так и не начавшись. А здесь... Она ведь знакома с леди Эбер, и от этого слова Влада звучали еще неприятнее. Нет, пусть он и дальше живет с женой, воспитывает сына, и на Марго планов не строит. Не для него мама ягодку растила. Марго тряхнула головой и повернулась к наблюдающей за ней Розалин. Сколько же ей лет, если она воспитывала обоих магов? Выглядела Розалин лет на 45, и встретя они где-то на земле, Марго бы решила, что она англичанка. Не красавица. Тяжелый подбородок, серые глаза, минимум косметики, строгая прическа и удивительной красоты руки. Ими она и взмахнула, словно хотела обнять новую подопечную. «Итак, Аль Марго, я буду сопровождать вас на завтрак, а после него решу, каким образом мы выстроим наши занятия». «У меня уроки магии с Лором Тарином», — сочла нужным напомнить Марго. «С мэтром я уже обсудила ваше расписание», — кивнула Розалин. «Но сейчас наша первоочередная задача — сделать из вас леди, чтобы повелитель обратил на вас свой взор. Времени мало, а работы я вижу много». «И как вы это увидели?» — хмыкнула Марго, направляясь к выходу. «Вы вели себя неподобающе при разговоре с его светлостью. Заговорили первое, что недопустимо. Не отвечали на вопросы. Ни разу не присели в реверансе. Позволили себе дерзко смотреть на мужчину, чей статус выше вашего. Когда владыка сказал, что вы абсолютно не сведущи в этикете, я не ожидала, что все так запущено. Но ничего, через неделю вас не отличат от законно рожденной леди». «Да уж», — весело подумала Марго. «Вас ждет непростая неделя, госпожа Дуэния».